вслух газету. Когда кассир, и не думая передавать ему наличные, попытался привлечь внимание коллег, фальшивый Дед Мороз сдался и, отступая назад, вытащил револьвер из кармана своей красной шубы. Перед тем, как выбежать из банка, он сбросил шубу и вязаную шапку. Фальшивая белая борода на нем оставалась. Несмотря на это, никто на улице, похоже, не обратил внимания на его необычный вид. Служащие банка считают, что неудачливого грабителя, судя по всему, на улице ожидал автомобиль. Описание этого человека удалось получить лишь очень неопределенное. Видевшие его клиенты и служащие сошлись только на том, что вид у него был отчаянный и сметенный. Полиция считает, что вряд ли есть связь между этим дилетантом и хладнокровным грабителем, который несколько дней назад унес около 200 тысяч крон из такого же маленького пригородного банка. По описанию, фальшивому Деду Морозу лет 25, он среднего роста, глаза голубые или серые. «Наш Дед Мороз был гораздо милее, не правда ли?» — заметил Берг. «У него не было пушки в кармане, а, Борг?» Борг повернулся к нему, откашливаясь. «Нет», — ответил он, — «у нашего Деда Мороза не было пушки в кармане». Борг встретился взглядом с Мириам. Ему показалось, что она уже некоторое время внимательно наблюдает за ним. «Наш Дед Мороз», — добавил он, — «неизвестно зачем, был милый, приятный человек». Вскоре после начала работы в кассе подошла Мириам. «Ну, как дела?» «Неплохо», — улыбнулся Бург. «Мириам, это ты вчера звонила?» «Звонила? Когда?» «Вчера вечером». «Довольно поздно». «Нет». «А что, кто-то звонил?» «Да, но я не успел поднять трубку. Я подумал, что это, наверное, ты». Борг ушел из банка не сразу. Долго стоял у выхода, рассматривая площадь, но никто как будто за ним не следил. Симонсон, выходя, бросил ему: «Руки вверх, я Дед Мороз». Но Борг не улыбнулся. Последней была Мириам. «Ждешь кого-нибудь?» — спросила она. Он покачал головой. «Тогда можешь прогуляться со мной, я без машины». «Я тебя подвезу. Еще можем заехать ко мне, выпить по рюмке хереса». «О, очень мило». Как только Борг открыл дверь своей квартиры, у него появилось ощущение близкой опасности. Что-то было не так. Появился какой-то незнакомый запах в маленькой прихожей. И в комнате тоже, хотя на первый взгляд все было как прежде. На полке книга, банки, биржа. В кухне, откуда он принес херес, бутылочка со смородиновым соком, который он тряс до тех пор, пока не услышал звяканье ключа. Он поставил пластинку и задернул шторы. При этом заметил, что все запоры были целы. Когда пластинка доиграла, Мириам заявила: «Ну, а теперь можешь отвезти меня домой». У него по-прежнему было чувство, что в квартире что-то не так. Когда они спустились вниз, он осмотрелся по сторонам. Но никого не было вблизи машины, никто не шел за ними. Он убедился в этом, взглянув в зеркало заднего вида. Мириам задумчиво проговорила: «А ведь у тебя что-то на уме, Борг». «И не спорь, я чувствую, чувствую». Когда он вернулся домой, его рюмка, которую он оставил на полу, стояла чуть ближе прежнего к тумбочке где он держал пластинки.